11. Это зеркало конвектора. Система отопления на солнечной энергии, объяснил Люк. На верхних этажах таких много. Стоят снаружи, на фасадах, на кронштейнах. В офисе с их помощью получают горячую воду и пар. Ну и зачем нам эта штуковина? Майка взвесила на руках полутораметровый кусок металлического желоба с отполированной до зеркального блеска внутренней поверхностью. Не тяжелый. Пол оказался прав. Костер, разведенный на краю площадки, задувало ветром. Пламя прибивало к земле, так что оно вряд ли было видно снизу. Приходилось защищать огонь плетеными загородками, то и дело передвигая их с места на место. Здесь, на высоте, ветра не отличались постоянством, то и дело меняя направление. «Это очень просто. Вот, смотрите». Люк взял три обрезка желоба и поставил так, чтобы они образовали цилиндр диаметром в 1,5 метра и широкой щелью. В центре разводим костер. Получаются сразу две выгоды. Огонь со всех сторон защищен от ветра, а зеркальные внутренние поверхности дают яркий пучок света. Направим его в нужную сторону и пусть попробуют там внизу не заметить. «А ведь толково придумано», — Майка удивленно посмотрела на Люка. «Ну ты голова, Скайуокер, это же маяк!» «Что-что? Вы и этого не знаете?» Лея пожала плечами. Было очевидно, что она, как и прочие водопроводчики, слышит это слово впервые. «Это такая башня с зеркальным фонарем на верхушке. Их ставят на морском берегу, чтобы показывать путь кораблям». «Где ставят?» «Ладно, забей». Майка махнула рукой. «Главная идея правильная, проверенная. И как это я сама не додумалась?» Люк не ошибся. Собранный маяк исправно давал яркий пучок света. А дров ему требовалось втрое меньше, чем открытому огню. Он предложил приладить к фонарю шторку, чтобы свет мигал. Так гораздо больше шансов, что его заметят. Одна беда. Зеркальная поверхность быстро покрывалась копотью, и надо было по одной менять панели, отдраивать их до прежнего блеска. Местные обитатели, дауны, помогали Майке с дровами, но особого желания возиться с самим маяком не проявляли. «Они просто боятся», — сказал как-то Пол. «Привыкли опасаться всего, что приходит снизу. Вот и не ждут от твоих друзей ничего хорошего». Пришлось установить график дежурств. Пока двое водопроводчиков занимались обычной работой внизу, их прежние обязанности никто не отменял. Третий проводил сутки наверху, помогая Майке управляться с маяком. Требовалось, однако, как-то объяснить регулярное отсутствие водопроводчиков дома. Выход нашелся быстро. Люк заявил, что для обслуживания верхних звеньев подвесных трубопроводов бригаде необходима техническая база, и оборудовать ее непременно надо там же, наверху. Дядя Антон, поворчав немного для порядка, согласился и даже выписал для этой цели кое-какое оборудование. Отлучки наверх таким образом превратились в плановое дежурство, которое Люк аккуратнейшим образом заносил в журнал учета рабочего времени. Порой к дежурствам у маяка присоединялись и огнепоклонники, помогали поддерживать огонь, ворочать шторку, чистить закопченные до черноты зеркала, а в перерывах завороженно слушали Майкины рассказы о жизни внизу. Во время одного из дежурств Лея пожаловалась, что ее волосы насквозь пропахли гарью. Избавиться от запаха не удается никакими средствами. Девочка чуть ли не в слезах выпрашивала у многоопытной Майки, что делать с такой напастью. «Эх, подруга!» — мечтательно улыбнулась гостья. «Сейчас бы ванну с ароматической солью, шампуни, гели для душа. Вот тогда бы я показала, что делать». «Интересно, что?» — заинтересованно спросил Люк. «Маленький еще». Майка со смехом оттолкнула парня. «Подрастешь, узнаешь. А вообще странно, что девушки у вас совсем не знают парфюма. Я читала, что даже дикари в джунглях...» «Мы знаем», — возразила Лея. «У меня даже пудра есть. Помнишь, Люк, я нашла на 82-м этаже. Только растолочь так и не успела. Столько всего навалилось». «Ну, раз пудра, тогда беру свои слова назад», — великодушно согласилась гостья. «А флакон шампуня нам с тобой сейчас точно не помешал бы. Хорошо, хоть горячей воды вдоволь, можно не экономить». Майка развела бурную деятельность. Велела поставить на огонь большой жестяной бак, а когда он стал закипать, всыпала в воду порошок из пахучих листочков и ягод, которые собрала днем на ветвях древолианы. Попросила мальчика принести еще один бак с холодной водой. Потом отгородила будущую баню плетеными загородками и направилась туда, на ходу стаскивая через голову рубашку. «Я помогу!» – засуетился Пол. «А ну кыш!» Гостья обернулась, продемонстрировав обнаженный, весьма привлекательный бюст. «Еще один озабоченный сопляк на мою голову. Пошли, дорогуша, эти пусть тут дожидаются!» – кивнула она Лея. «Если кто вздумает подглядывать, пеняйте на себя. Мне-то что, любуйтесь, сколько влезет, а ребенка не смущать!» И подтолкнула смутившуюся в конец Лею к загородке, из-за которой клубами валил благоуханный пар. Жизнь водопроводчиков, теперь странная, двойная, постепенно вошла в размеренную колею. Люк с нетерпением дожидался своей смены, сутки через двое, как сказали бы в другом месте и совсем в другое время. Ночью он помогал Майке возиться с маяком, изо всех сил стараясь не думать, почему неведомые обитатели леса упорно не реагируют на их сигналы. Конечно, жители медицинского сада вряд ли рассматривают по ночам темные громады небоскребов, но как же хотелось, чтобы мигнул ответный огонек, давая понять, их заметили, о них знают. Майка все видела и старалась воодушевлять помощника. «Ну-ну, Скайуокер, не распускай нюни, и да прибудет с тобой сила». Зато Люк нашел занятие по душе, попросившись в ученики к кузнецу. Тот охотно принял его, и примерно через неделю мальчик смог презентовать сестре горсть новеньких стальных наконечников, собственноручно откованных и закаленных в синем тягучем масле древолианы. Надо было видеть восторг Леи. Теперь ее стрелы могли на вылет продырявить любого волосана. К наконечникам прилагался нож. Люк сам его отковал и закалил. Длинный, слегка изогнутый, отлично держащий заточку. Кузнец Даун посоветовал заменить привычную ручку длинным, согнутым в петлю, череном хвостовиком. «Раньше до зеленого прилива такие ножи называли куябриками», — пояснил он. «Немножко непривычно, но когда приспособишься, оценишь. А рукоять, чтобы не терла ладонь, обмотаешь кожаным шнурком». Люку по-настоящему нравилось работать с металлом. И теперь он отчаянно жалел, что в офисе запрещен огонь. А может, уйти жить к Даунам? Кузнец, которому успел полюбиться новый подмастерье, уже сделал ему предложение. «Сына у меня нет. Передам тебе секреты ремесла. Станешь мастером, люди будут уважать. Хоть здесь, хоть внизу, кузнецы везде нужны. Захочешь, и дочку за тебя отдам. Она у меня умница и красавица. Подрастет, хорошая жена будет». Люк, конечно, замечал, какие взгляды бросает на него 14-летняя дочь кузнеца. И даже дважды приглашал ее на танцы, которые устраивали по вечерам возле большого костра. Рана, оставленная в его сердце безнадежной привязанностью к сестре, постепенно подживала. Майка, от которой ничего не могло укрыться, то и дело подначивала. «Давай-давай, Скайуокер, не теряйся. Не упусти девчонку, потом локти кусать будешь». А Пумба, мини-пиг, окончательно переселился наверх, поддакивал ей, хрюкая и тыча Люка пятачком в колено, мол, «не грусти, хозяин, я тут, если что, любого за тебя на куски порву». Люка и Лею схватили в кабинете офис-менеджера. В этот день была очередь Пола дежурить наверху. Сменяя Люка на вахте возле маяка, он передал просьбу дяди Антона зайти, чтобы обсудить прокладку новых подвесных ниток водопровода. Вот называется, и зашли. Все произошло так неожиданно, что они даже не пытались сопротивляться. Люк наклонился над книгой ведомости, чтобы поставить закорючку в графе «ознакомлен», когда за спиной забухали тяжелые башмаки, и крепкие, как кузнечные клещи, пальцы цепились ему в локти. Пронзительно завизжала Лея, которую зажал под мышкой верзил охранник, тот самый, с гнилыми зубами, ухмыльнувшийся им в день казни. Донеслось бормотание дяди Антона. «Что же это все значит? Не трожьте!» А Люка уже волокли по коридору. Мелькнула мысль. «Жаль, Пумба наверху. Сейчас бы он их располосовал». Распахнулась дверь комнаты охраны, и обоих швырнули на длинную во всю стену дощатую лавку. «Ну что, детишки-шалунишки, доигрались!» Гнилозубой горой навис над ними, уперев волосатые кулачища в бока. «Думали, вы самые хитрые, а мы дурачки эдакие, ни о чем не догадываемся». Вонь из щербатой пасти была невыносима. «Еще чуть-чуть и меня вырвет», — отрешенно подумал Люк. «Они что, никогда зубы не чистят?» «Ты рожу-то не криви, не криви!» — гнилозубый заметил отвращение мальчика. «Свое дерьмо не воняет, так что ли?» «А нет, малый, воняет. По запаху-то мы вас и распознали. Мозгов не хватило сообразить». Люк сначала не понял, о чем говорит Громила, а догадавшись, обмер от страха. «Ну, конечно!» Запах костра, золы и гари, пропитавший их одежду, волосы, даже кожу. Запах, на который жаловалась Лея, и который так и не удалось вывести с помощью Майкиных ароматических травок. Какие же они болваны! И отрицать бессмысленно. Ни один законопослушный обитатель офиса не будет пахнуть ничем подобным. Здесь открытого огня попросту нет. А уж тем более кузнечного горна с древесным углем и железной окалиной. Гнилозубый подтвердил его догадку. «Были бы не водопроводчики, а фермеры. Хрен бы мы что заметили. От них свинячим дерьмом за целый коридор разит. От них и грибников. Те тоже в помете копаются в удобрениях. Но вы-то чистенькие. Все время возитесь водичкой, поливайте друг друга, что твой душ. Вот запах вас и выдал». Люк заскрипел зубами. «Попались, как последние болваны!» Гнилозубый довольно ухмыльнулся во всю свою щербатую пасть. «Ну что, понял, что не отвертеться? Давай, парень, колись, как ореховая скорлупа! Будешь упираться, я сестричку твою допрошу, наедине! Она ласковая такая, мяконькая, все мне расскажет!» Охранник повернулся к скорчившейся в углу Лее. «Ты ведь все расскажешь, малышка? Например, где ваш третий? Это ведь он заводила!» Он сделал бедрами непристойное движение, демонстрируя свои намерения. «А не скажешь, придется тебя того. Разговорить. А может, ты только этого и ждешь? Но признавайся, дядя добрый». Он запустил короткопалую волосатую пятерню в пушистое облако ее волос. Лея жалобно пискнула и попыталась вжаться в стенку. Гнилозубый ухмыльнулся еще отвратнее и склонился к девочке. Этого Люк снести уже не мог. Он заорал, вскочил и кинулся на негодяя с кулаками. Встречный удар швырнул его обратно на скамью. Ослепляющая вспышка боли, новый бросок, удар, сломанный нос хрустит под костяшками. «Так и запишем», — издевательски заключил Гнилозубый. «Поскольку арестованно оказывается сопротивление, следует применить к нему меру пресечения в виде наручников». Второй громила извлек из чехла на поясе блестящие стальные браслеты. Люку заломили руки за спину. Холодный металл болезненно впился в запястье. «Ну вот теперь можешь дергаться, недоносок, а я пока с твоей сестричкой поболтаю». «Ну-ну, зачем же так строго? Уверен, мы сумеем убедить молодого человека сотрудничать по доброй воле». Люк рванулся, скованные руки отозвались острой вспышкой боли, повернулся к говорившему и замер. В дверях, перекрывая своей массивной тушей проход, стоял генеральный.